Глава вторая. Разговор с дядей. За окном щебетали птицы. Одуряюще пахло вереском и скошенным сеном с нижних полей. Я уминала свежую кашу, принесенную Нэнс с кухни. Жидкая каша на воде. Кто бы сказал, но ничего слаще и вкуснее в своей жизни я не ела. Я рыкала, торопилась, облизывала ложку, вычищая тарелку до дна. «Никаких манер, плебейства», как сказал бы дядя. Я бы посмотрела, если бы его две декады морили голодом в гильдейской тюрьме. Я дома, но совершенно не чувствовала себя в безопасности. Постоянно казалось, что сейчас иллюзия дрогнет, стены истают, и я снова окажусь на вонючей соломе шестой камеры. Хотелось попросить Нэнс запасти в комнату еды и воды, и побольше, побольше, чтобы хватило на пару-тройку декад. Я чувствовала себя беззащитной и голой. Ни щит поставить, ни сигналку на дверь навесить. Какой толк? Силы? Пшик! Со вторым кругом мне только цветочки в оранжерее зачаровывать. Да и толку от моих навыков. Нетренированные пальцы не слушаются. Условно светлые чары сбоят, а от темных вообще никакого толку. Спешите увидеть! Гвоздь сезона! Светлая леди Вайю второго круга выплетает темные чары девятого уровня, и у нее ничего не выходит. Как вы думаете, почему? С этим нужно что-то делать. Безусловно, я не перепрыгну через голову, но какую-то защиту поставить нужно. Активация темного источника? Это подождет. Нужно сначала полностью вывести яд скорпиксов и восполнить пробелы внутренней энергетической структуры. Наставник, конечно, разукрасит лицо траурным пеплом, когда поймет, что его истинно светлая ученица решила обратиться к темной половине своей крови. Но это мамино наследие. И будем откровенны, если бы не темная половина крови Хэсау и спонтанная активация, тогда меня сожрали бы сразу. На войне мои светлые чары были бы абсолютно бесполезны. Слишком мало мне досталось от пра-пра, чтобы я стала сильной светлой. Великий, благослови темное наследие. Остаются родовые дары Блау. Данду после принятия в род досталась возможность напрямую взаимодействовать с животными и управлять ими. Брат способен использовать глаз. А у меня двусторонняя эмпатия в крайне урезанном варианте. Неплохо. Можно все валить на нестабильность источника, которая всегда возникает при принятии родового дара. По крайней мере, ударить шагов с 10 полным спектром эмоций будет можно при случае, чем не эмпатический щит. Дядю я подловила в малой сиреневой гостиной за непременной чашечкой утреннего кофе и чтением свежего номера имперского вестника. «Дядя?» — обязательный поклон старшему по этикету. Голову склонить, спину выпрямить, сама почтительность воплоти. «Ваю!» — дядя щелкнул пальцами, отсылая прислугу, и отложил газету. Короткий жест в сторону свободного кресла, диагностические чары на меня, купол тишины на комнату. Разговор намечается серьезный. Будет воспитывать. Я глубоко вздохнула и ринулась в бой. «Дядя, я знаю, что ты сейчас скажешь, но я бы хотела объяснить все у источника, чтобы не повторяться дважды. Я после пещер... Я много думала, я хочу поговорить с предками, попросить прощения, совета и поблагодарить за то, что Блау всегда хранят Блау». Тишина была оглушительной. Дядя смотрел серьезно и молча. Тусклые глаза, вертикальные морщины на лбу, сероватый оттенок кожи. Устал. Эти последние дни и ему тоже дались нелегко. Темные, щедрой белой проседью волосы стянуты в строгую мужскую косу. Никаких лишних украшений, только защитные артефакты на пальцах и кольцо, родовая печать главы и неизменный хлыст рядом, с оплеткой, инкрустированной камнями. А ведь дядя не так уж и стар. Это в мои 14 он должен был казаться умудренным опытом стариком, а на самом деле мне уже за 30, и я могу понять, какую непосильную ношу он на себя взвалил, чтобы вырастить юных Блау и дождаться, когда он сможет передать род брату. «Блау всегда хранят Блау. Я удивлен». Дядя свободно откинулся назад в кресле и усмехнулся. «Позавчера в южные шахты сбежала взбалмошная девчонка, а вернулась юная, умудренная жизнью Сира?» Дядя говорил серьезно, но его выдали смешинки в глазах. «Дядя, поговорим у алтаря, прошу тебя. Мне есть что рассказать. Мне нужен источник для активации дара, и потом у алтаря не врут. Все, что я скажу, будет подтверждено родом, и это позволит избежать лишних вопросов». «Настоящая причина, Вайю. И ты, и я знаем, как на самом деле ты относишься к предкам». «Относилась. Это будет правильнее. Пока не осталась совершенно одна, пока ты и дядя не сдох в Левенсбрау, хотя обещал хранить и беречь, пока брата и Данда не подставили, а Нэнс не отравили. Я осталась совершенно одна, дядя. Последняя из Блау. Только я и предки, поэтому не тебе рассказывать мне о силе рода. Я хочу вылечиться, снять восстанавливающие печати наставника. Хочу нормально танцевать. Скоро осенний бал в Керне, и Марша на следующей декаде должна прислать приглашение на малый прием. Там же будет сир Квинт, дядя!» Вспомнила я свой извечный аргумент в этом возрасте. «Если я правильно помню, именно на празднике урожая моя дорогая закадычная подруга Марша хорошо повеселилась за счет недалекой Блау. И я никак не могу это пропустить снова. И мои ханьфу уже устарели. Мне нужно в Керн, иначе что о нас будут говорить? Что сир Блау пришла дважды в одном и том же платье? Это решительно недопустимо». Дядя молчал. Мои доводы его не убедили. «Я чувствую себя раздетой, голой, незащищенной. Я не чувствую себя в безопасности даже здесь и сейчас». Я повысила ставки, и дядя нахмурился. Еще бы, это одно из самых тяжелых оскорблений для мужчины — неспособность защитить своих женщин. «Я боюсь, что это иллюзия». Я обвела рукой комнату. «Что это просто яд скорпов, и ничего этого нет на самом деле. Нет моих платьев, нет Акселя, нет Нэнс, и... что меня не пригласили на малый прием у Фэйю». «Ну давай же, давай, торгуйся. Ты же этого хотел. Мне нужен алтарь не только, чтобы почувствовать связь с родом. Я хочу открыть свой родовой дар. Я не знала, какой дар у дяди, и никто не знал. Но по обрывкам воспоминаний это было больше всего похоже на индикатор эмпатии. Для Блау и о Блау. Он всегда видел насквозь все выходки, знал, когда врет Дант и куда ускакали мы с Кис-Кисом». Я кинула быстрый взгляд на дядины холёные пальцы, унизанные перстнями. Артефакта, правда, вроде нет, но безопаснее не врать и верить в то, что говоришь. «Вайю, ты очень хочешь на осенний бал в Керне? Встретиться с твоими подружками и с сиром Квинтом?» Я кивнула и добавила сумасшедший оскал безответно влюбленной юной сиры. Дядю едва заметно перекосило. Хорошо держит лицо. Я долго тренировалась до завтрака, пока зеркало не отразило нужный комплект эмоций. Лихо, придурковато и восторженно. Именно так должен улыбаться глупый светлый мусор семьи Блау, когда говорят о балах и... Квинте. «Нет, Вайю, ты наказана за безответственность, за то, что, никого не поставив в известность, отправилась в южные шахты. Тебе повезло. Но это не твоя заслуга. Урок должен быть усвоен. 4 декады с восстанавливающими печатями». Дядя лукавил. 4 — это если наставнику придет в голову специально затянуть лечение. Яд скорпов выводится 2 декад. «Вот если бы твой дар был активен, ты бы выбралась из пещер быстрее. Вдруг у тебя, как у брата, возможность использовать глаз. Тогда ты бы договорилась со стаей скорпиксов». Дядя играл грязно. Неужели я правда производила впечатление полной идиотки? «Дядя, я умоляю тебя! Я не могу пропустить малый прием!» Губы задрожали, но это все, на что я была способна. Выдавить слезы у меня никогда не получалось по заказу. «Я готова на все!» Я добавила в голос отчаяния и безнадежности. «Готова выполнять все, что говорит наставник! Не буду пропускать тренировки у мастера Ликаса! И, дядя, я даже готова участвовать в осеннем школьном турнире, как ты хотел, только разреши мне!» Осенний турнир школы был своего рода визитной карточкой участников из Керна. Негласным допуском для своих при поступлении в академии. Возможность получить белую мантию грезилась многим. Скорее культурное, чем интеллектуальное мероприятие, но стать победителем турнира считалось очень престижным. Каждое юное провинциальное дарование поколения обязательно загодя готовилась к этому эпохальному событию. Дядя выстукивал костяшками пальцев по подлокотнику партию ариетты из королевской невесты. Значит, доволен. Когда все плохо, дядя наигрывает военный имперский марш. Ваю, я не могу полностью отменить наказание, но ты сможешь посетить алтарный зал, если дашь мне слово. Первое. В течение 4 декад тебе запрещено пропускать утренние тренировки. Ты будешь выполнять все распоряжения и уроки мастера-наставника Виртуса. Второе. Ты участвуешь в осеннем турнире. И третье. Ты сможешь посетить алтарный зал, если примешь родовой дар. Новые платья, твои подружки и... Сир Квинт подождут. Если родовой дар будет активным. Дядя говорил о давно известном. К активным дарам относились все условно-боевые разновидности даров. Из-за их нестабильности после активации могло пройти и лето, и 2, пока дар не становился стабильным, и можно было смело посещать официальные мероприятия. Для той юной Ваю это было смерти подобно. Пропустить все ради чего? Ради какого-то неизвестного активного родового дара, который непонятно как можно использовать. Но, увы, в этом поколении меня и в этом обошли. У меня была условно-пассивная направленная эмпатия. Ничего нестабильного. Никаких стихий или элементалей. А сир Квинт Валериан Дарин? Дядя, я согласна. Слово Блау, дядя, слово Блау. А сир Квинт? Если дар будет активным, это хорошая проверка. Прямо как в романе «Мадам Ру». Голос показательно дрогнул. Я лукавила. Если бы могла, я бы этого сира удавила прямо сейчас, направленным наведенным проклятием. Или еще лучше, подправила бы ему энергетический контур так, чтобы заблокировать меридианы, и он сам сдох в муках, сын Псаки. Он должен мучиться долго-долго из-за того, что квинты сделали с братом. Я хочу лично видеть, как эта тварь уйдет за грань. Хорошо, Ваю. Слово дано, слово принято. Возможности передумать не будет. Родовые дары не возвращают. Если он будет активным... Дядя был доволен. Очень. Я видела это тщательно скрытое удовлетворение на его лице. Еще бы они с Акселем уже 2 зимы уговаривали меня принять наследие. Великий, какой же я тогда была идиоткой!